Дорогая моя Анна Васильевна, просто я понял, наконец, что проиграл. Проиграл окончательно, и не надо больше строить иллюзий. Но стоило мне это осознать, как я увидел окружающие совсем другими глазами. Говорят, когда тонущий теряет волю к сопротивлению, к нему приходит ровное, ничем не омраченное спокойствие, и остается только воспоминание, и больше никаких чувств. Вот то же самое испытываю теперь и я. Страсти, которые бушуют сейчас вокруг меня, не вызывают у меня ничего, кроме жалости и презрения. Отныне я готов ко всему, и поэтому абсолютно спокоен. Александр Васильевич, Саша, зачем же терять надежду? Моя надежда не в том, чтобы выжить, Аня. А в чем же, почти в отчаянии, крикнула она, в том, чтобы достойно умереть? Когда доложили о приходе американского генерального консула Гарриса, она была подняла, чтобы оставить его наедине с гостем, но он снова еще настойчиво усадил ее.